Глава третья. Случайные происшествия и их последствия. «Прости, что?» — сипло переспросила я, уставившись на него. Неожиданный поворот. «Понимаешь, мне нужно как-то обезопасить себя от Нисы», — спокойно пояснил Демьян, пристально глядя на меня. «Из твоих слов я понял, что она отстанет, только если у меня появится невеста или жена. Но я пока не готов к такому, так как совсем недавно расстался с девушкой. Мне нужен относительный покой, а ее домогательство». При этих словах он поморщился. «Меня порядком достали. Слова «нет» ведьма тоже не понимает». «Но почему я?» «Ты самая адекватная», — пожал плечами некромант. «Конечно, можно рассмотреть вариант Лекси, но твоя подруга слишком импульсивна. Думаю, ты не будешь лезть в чужие дела без надобности. Да и договориться с тобой легче. К тому же я заметил, что тебе досаждает Марей, а мнимая помолвка со мной даст шанс избежать его общества». «А обязательно невеста?» — решила уточнить я, обдумывая его слова. «Нет, можно и девушка для начала», — не стал спорить Демьян. «К тому же у тебя есть темный дар, который я действительно могу помочь развить. Так что мы оба окажемся в плюсе». «И как долго ты хочешь вести эту игру?» Я перевела взгляд на Лекси, которая заканчивала пару и собиралась идти к нам. «Ну, полгода точно». Немного подумав, ответил он, «может, больше. Хотя, если ты встретишь свою половинку, я тут же отпущу», — улыбнулся некромант. «Можем даже соглашение составить, если хочешь». «Демьян», — я помолчала, подбирая слова, — «могу я немного подумать? Сам понимаешь, такие решения нельзя принять за мгновение». «Конечно». Он подмигнул и помог подняться. «Недели хватит». Я кивнула и отправилась на урок. В голове был хаос. Его предложение оказалось полной неожиданностью. Да я просто в шоке. И почему именно я? Ладно, сейчас не время разбирать сказанное по кусочкам. К сожалению, у меня пара, точнее, семинар у четвертого курса, причем по опасным и ядовитым растениям. Посмотрим, как адепты к нему подготовились, особенно после бурных выходных. В аудиторию зашла буквально за минуту до звонка. Адепты что-то радостно обсуждали, но, увидев меня, быстро расселись по местам. «Всем добрый день!» Я разложила бумаги на своем столе и окинула всех внимательным взглядом. «Итак, сегодня у нас семинар по плотоядным растениям. Насколько я помню, каждый из вас должен был прочитать указанные научные статьи и изучить описание. Еще я обещала разобрать прочитанное на наглядных примерах. Итак, кто готов начать?» Адепты дружно опустили глаза в пол и сделали вид, что их тут нет. «Смотрю, прямо лес рук. Столько желающих, что даже не знаю, с кого начать». «Да, я знала, что адепты в последние дни ленятся. Но чтобы так?» Немного подумав, взмахнула рукой, и на моем столе появилось растение с листьями в форме вороньего клюва. «Итак, что это?» Я указала на цветок, который активно шевелил листочками и искал добычу. «Клювоцвет», — раздался робкий голос с первого ряда. «Отлично, хоть это мы знаем», — не удержалась от сарказма. «А дальше? Смелее расскажите про него». «Это растение семейства плотоядных». Адептка, которая говорила до этого, встала. «Среда обитания — тропики или жаркая местность с большим количеством воды. Питается насекомыми, но не против и более мясистых форм. Не нападает на существ больше себя. Может месяц обходиться без еды». «Хорошо». Поблагодарила я девушку и разрешила сесть. «А вот это кто?» Следующий час я пыталась вытащить из адептов те знания, которые закладывала весь предыдущий год. Выходило плохо. И это удручало просто до ужаса. С каждым набором поток все слабее. Никто не хочет учиться. Молодежь больше интересует военная тактика. Думают, пару раз кинул в кого-то заклинанием, и сразу герой. Слишком много амбиций и мало опыта. Мне их просто жаль. Такие скорее пушечное мясо на поле битвы. К концу урока настроение стало хуже некуда. Я пообещала устроить этому курсу контрольную, и те, кто не справится, экзамен в конце года не сдадут. Да, возможно, это жестоко. Но когда они вырастут, то поймут всю пользу сегодняшней пары. Вернувшись на кафедру, я заполнила необходимые бумаги и решила прогуляться до города. Нужно было пополнить запасы лечебных трав и просто подумать. В голове до сих пор крутились слова Демьяна. Если честно, я совершенно не стремилась замуж и даже невестой быть не хотела. Но приставания одного настырного мага порой выводили из себя. Вариант с мнимой помолвкой был бы кстати. Вот только... Взгляд сам собой переместился на правую руку, скрытую перчаткой. В моей прошлой жизни есть вещи, которые никому знать не стоит. Даже жениху, пусть и не настоящему. Не знаю, стоит ли соглашаться на эту авантюру и что она может принести в итоге. Мести Нисы я не боюсь. Ведьма хоть и вредная, но вполне адекватная. Думаю, она быстро найдет другой объект воздыхания. Хотя я впервые вижу, чтобы она так увивалась за кем-то. Да и сам некромант — темная лошадка. О нем практически ничего не известно. Он красив, умен и обаятелен. Вот только глаза у него холодные. И выглядит он так, будто знает что-то неизвестное другим. Что же делать? И как поступить? За всеми этими мыслями я не заметила, как добралась до нужного места. Быстро зашла в лавку. «Сабиночка!» Вышел навстречу Савелий, потирая рыжую бороду. Решила проведать старика. Давно мы не виделись. «Прости!» Улыбнулась я, глядя на гнома, который шел ко мне с распростертыми объятиями. «Сам знаешь, дел в академии много. Как сам, как внуки, не болеют?» Я засыпала друга вопросами, и тот с радостью на них ответил. Да и вообще, Савелий был хорошим гномом, правильным. Цены не завышал, клиентов не обманывал, старался угодить по мере сил. К тому же, после того, как я спасла его сына от проклятия, у меня тут была значительная скидка. Буквально за пару минут в лавке был организован столик с ароматным чаем и булочками с корицей. Отказываться от угощения я не стала. Обижать гнома не хотелось. К тому же перекусить мне не повредит. За разговорами время пролетело незаметно. Я отдала список необходимых трав одному из помощников Савелия и уже через 20 минут получила заветный мешочек. И тут же расплатилась, чтобы не забыть. Гном поделился со мной последними новостями. Как оказалось, глава тайной канцелярии и по совместительству советник повелителя недавно сочетался браком с одной эльфийкой. Она на пару с подругами владела магазинчиком вниз по улице. По слухам, они встретились на отборе в гарем принца. Кстати, этот отбор оказался последним. Самое интересное, что 5 лет назад я едва сама не оказалась на таком. Но вовремя уехала за границу по делам, а когда вернулась, девушек уже отобрали. Мне как-то не хотелось оказаться очередным инкубатором для короля или принца. Не мое это. Также гном рассказал, что у драконов объявился второй наследник. Возродился ледяной. И это может принести миру новые перемены. Но какие именно, пока непонятно. Но больше всего меня встревожила новость о том, что на границе мертвых земель началось какое-то шевеление. Это не означало ничего хорошего. Я очень сильно надеялась, что слухи не подтвердятся. Иначе мне придется бежать. Вот только куда? После разговора со старым другом я вышла из лавки и хотела вернуться в академию. Но внутреннее чутье повело меня в сторону рынка, в секцию, где торговали животными. Я не понимала, почему меня туда тянуло. Это было словно наваждение. Никогда ранее не испытывала такого. Оказавшись на рынке, стала осматриваться. С первого взгляда никаких особых изменений тут не произошло. Но потом заметила толпу народа в самом конце площади. Туда и направилась. Пришлось поработать локтями, чтобы пробраться к самому началу. И то, что я увидела, заставило меня заскрипеть зубами. На небольшом помосте стояла большая клетка, а в ней находилось животное на грани истощения. И самое главное, что это был акранзийский мастиф, порода, занесенная в списки охраняемых. Белоснежная собака с пронзительными синими глазами, стоячими ушами, пушистым хвостом, бубликом и мощными лапами. Сейчас уши были опущены, шерсть свалялась. Мастиф ни на что не реагировал и выглядел жалко. А ошейник на его внушительной шее показался мне подозрительно знакомым. Если я не ошибаюсь, с его помощью хозяева пытались приручить щенка, но не вышло. Судя по виду, особи не более полугода. Он еще не успел войти в полную силу, поэтому его и пытаются продать. Эти собаки очень умны и преданы, но лишь тем, кого посчитают достойными. При взгляде на такое безобразие сжимались кулаки. Неожиданно мастиф повернул голову в мою сторону, и мы встретились взглядами. На мгновение внутри меня все замерло. По телу прошла волна тепла. Оставить его тут я не могла. «Уважаемые господа!» — начал речь продавец бандитской наружности. «Позвольте вам представить довольно редкую породу. Эта собака будет служить вам верой и правдой долгие годы. Животное безопасно, приручено и не доставит проблем». Мужик откровенно врал, но тут не было людей, которые смогли бы это доказать. Мастифов в этой стране никогда не видели. Я о них знала лишь в силу профессии. «Начальная цена — 1000 золотых!» «А что это за порода?» — спросила я, делая вид, что заинтересовалась покупкой. Хотелось понять, знает ли он, кого продает. «Это Альсимут, уважаемая Кнера», — ответил продавец. «Вот только глазки-то забегали». «А что он может?» — раздался вопрос из толпы. Бандита отвлекли, а я подняла руку на уровень груди и нарисовала в воздухе специальный знак, вызывающий королевскую охрану. Именно она занимается такими делами. К тому же только маги обладают умением вызывать стражу. Если сигнал поступил, она обязана на него ответить. Так что уже через минуту рядом со мной возникло трое стражей в форменной одежде и с оружием. Народ застыл. Все понимали, попытка уйти будет жестоко караться. Продавец и вовсе побледнел. «Кто вызывал?» Один из офицеров стал оглядывать толпу. «Я». Мне пришлось выйти вперед. «Капитан Мореус», — представился он, оглядывая меня. «Кнера, назовите причину». «Сабина Лимонт», — представилась я, делая пас рукой, чтобы доказать свою принадлежность к магам. «Магистр теней». Скрывать истинное звание не стало. Стражи видят правду. В клетке этого мужчины сидит акранзийский мастиф, хотя продавец и утверждает другое. «Вы уверены?» Страж оглядел животное и перевел взгляд на бандита. «Да, опасные и редкие животные — моя специализация, а данный вид считается вымирающим и находится под защитой лесного народа». Офицер потемнел лицом. Он прекрасно понимал, чем может грозить эта история в дипломатическом плане. Эльфы к своей собственности относятся крайне щепетильно, а уж королевские особы вообще могут убить. «Этого в темницу!» — приказал он другим стражам. Те быстро подхватили мужика под руки и исчезли. «Кнера, благодарю за помощь. Скажите, а как быть с мастифом?» Офицер попытался подойти к псу, но тот зарычал. Я осторожно отдала стражу сумку с лекарствами и подошла к клетке. Не дойдя 3 шагов, присела на корточки и протянула руку, чтобы собака могла ее обнюхать. Мастиф с недоверием следил за моими манипуляциями, но, видимо, агрессии не проявлял. То, что это мальчик, я даже не сомневалась. Когда моя рука замерла напротив его носа, он втянул воздух и уставился на меня, словно сканируя. Это длилось около минуты, а потом мне разрешили себя погладить. Я почесала его за ушком, а затем встала и открыла клетку. Народ, который до этого наблюдал за представлением, быстро сделал несколько шагов назад, а некоторые и вовсе сбежали. Первым делом я сняла ошейник и внимательно его рассмотрела. «Вас что-то смущает, Кнера?» — обратился ко мне офицер, подходя ближе. «Да». Я протянула ему ремешок. «Видите камни, которые прикреплены к основанию? Это сделано для того, чтобы проводить ток. Могу поспорить, что в кармане того мужчины вы найдете один из таких камней. С помощью этого ошейника они пытались контролировать животное. Непослушание каралось адской болью». «Что ж, думаю, кое-кому срочно нужно испытать такое на себе», — задумчиво проговорил офицер, пылая злым взглядом. «Теперь осталось понять, что делать с ним». Он указал на собаку, которая села у моих ног и преданно заглядывала в глаза. «Если вы не против, могу пока забрать ее себе». Я опустила руку и погладила пса по голове. «Сообщите эльфам о находке, а когда они прибудут, отдадим найденыша. У нас в академии есть все необходимое, чтобы выходить его и откормить». «Хм, полагаю, это будет наилучшим решением», — согласился офицер, протягивая мне протокол, в котором были зафиксированы все действия. Я быстро поставила подпись, забрала свою сумку и направилась обратно в академию. Мастиф бежал следом, и явно получал удовольствие. Хотя, должна признать, выглядел он жалко. Ничего, сейчас доберусь до комнаты и приведу его в порядок. Пока шли, я мысленно составляла список необходимых средств. Видимых ран на его теле не наблюдалось. Значит, нужно лишь помыть, расчесать и накормить. Надеюсь, что он поместится в мою ванну. Ему бы еще имя придумать. Но, как назло, ничего в голову не приходило. Хотя это сейчас не главное. Кстати, еще бы с ректором переговорить. Как такового запрета на домашних питомцев у преподавателей нет, но мало ли. Лучше предупредить, чем ждать его прихода и гневных речей. Определившись с приоритетами, я дошла до комнаты и сразу показала мастифу на дверь ванной. Тот завилял хвостом и потрусил в указанном направлении. Я подошла к шкафу, достала оттуда парочку полотенец, материализовала из лаборатории шампунь и гребень. Так как работы предстояло много, переоделась в короткие шорты, которые носила только дома, и легкую кофту с коротким рукавом. Волосы заплела в косу и собрала в пучок, чтобы не мешались. Убедившись, что все готово, направилась в ванную. Песик уже залез внутрь и спокойно ждал. Видимо, ему и самому хотелось стать чистым. Водные процедуры заняли у нас около часа. Мастиф не сопротивлялся и позволял делать с ним все, что угодно. Когда шерсть стала абсолютно белой, я высушила ее с помощью магии и расчесала. Довольный пес разлегся на моей кровати, а я позвала домовых и попросила принести ему еды. Через пару минут на полу стояла миска с мясом и парочкой хороших костей. Мне тоже принесли 5 кексов и чай. «Как же тебя назвать?» — вслух рассуждала я, переодеваясь в ванной в более привычную одежду. А вернувшись в гостиную, обнаружила, что меня ждал сюрприз. Этот пройдоха сожрал все мои кексы и теперь спокойно глодал кость. И взгляд при этом такой невинный. Ну ты... У меня просто не было слов. И тут в голову пришла идея. Я злорадно улыбнулась, а мастиф напрягся. Я буду звать тебя Кекс или Кексик. Будешь знать, как брать чужое без разрешения. Питомец понуро опустил уши, но я не стала менять решение. К тому же имя ему подходит. Кекс понял, что я не сменю гнев на милость, и продолжил поглощать угощение от домовых. А я достала из запасов парочку конфет и стала разбирать сумку с травами. Совсем недавно мне поступило 3 заказа на изготовление зелий, так что траты были обоснованными. Пока разбиралась с покупками, Кексик доел и забрался на мою кровать, чтобы развалиться словно дома. Благо, размеры ложа позволяли. «Саби, ты куда пропала, пос?» В комнату влетела Лекси и замерла на полуслове, узрев нового обитателя. «Ути какой пусечка!» Пропищала она, глядя на Кексика, который приоткрыл один глаз и оглядел вновь прибывшую. «Откуда сия прелесть? А можно потискать?» Эльфийка целенаправленно двигалась в сторону кровати. Мастиф агрессии не проявлял, поэтому она уселась рядом и стала его гладить. «А как зовут эту милашку?» «Кекс», — ответила я, заканчивая разборы в шкафу. «И за что ты его так наказала?» — поинтересовалась подруга, продолжая тискать собачку. Пес млел от ласк и даже язык высунул, а потом перевернулся на спину, намекая, что надо пузико почесать. «Он все мои кексы сожрал!» — нажаловалась я. «Вот пусть теперь и ходит с таким именем!» «Хозяйка тебе досталась сложная!» — пожалела питомца подруга, не переставая улыбаться. «Нет!» — заупрямилась я, глядя на эту парочку. «Он у меня, пока не найдем хозяев!» «Сабин, не хочу тебя расстраивать, но его хозяйка ты!» Лекси повернулась ко мне с самым серьезным выражением лица. «У тебя на ауре отпечаток принадлежности. Так что вот это...» — она ткнула в Кексика. «Твое со всеми потрохами». «Уверена». «Ага», — подтвердила подруга, вставая с кровати и направляясь к выходу. «Поверь, тебе это ничем плохим не грозит. Мастифы умны и преданы, так что такой друг весьма полезен. До завтра». Лекси ушла, а я посмотрела на питомца. Тот весело скалился, явно намекая, что мы теперь связаны. «Ну что ж, я не была сильно против. Просто неожиданно вышло. К тому же животных я люблю». Придя к такому выводу, быстро надела пижаму и улеглась спать. Кекс пристроился в ногах, но при этом старался не мешать мне. Что ж, думаю, мы поладим. Утро началось для меня неожиданно. Я почувствовала, что не могу дышать. Просто раз, и не хватает воздуха. Открыла глаза и увидела перед собой довольную морду кекса, который забрался на меня всей своей немалой тушкой. Пришлось срочно спихивать его на пол. Тот понял, что я проснулась, и пошел к миске. Обжора! Перевела взгляд на часы. Похоже, пора вставать. Накормив питомца, отправилась на пары, параллельно думая о предложении некроманта. Вчера на это у меня просто не хватило времени, а сейчас даже не знаю, что и делать. Задумка интересная, да и от некоторых поклонников сможет уберечь. Но вот воевать с Нисой мне совершенно не хотелось. Ведьма может стать опасным врагом. Хотя есть вероятность, что она переключится на другого. Правда, пока новеньких у нас не наблюдается, да и ректор молчит. Выкинуть эти мысли из головы не получалось. Но пришлось на время их отложить. К тому же у меня сейчас была пара у четвертого курса, и за первой партой уже сидел Дилан. Что ж, сегодня будет сложно. Я уже не знаю, как поставить на место этого наглеца. Хотя один вариант в запасе имеется. «Всем добрый день!» — поздоровалась с адептами, подходя к своему столу. «Итак, сегодня мы с вами поговорим о ядовитых животных. И начнем с Эльтариуса». «А может, лучше поговорим о вас?» Встрял в разговор Дилан, заставляя меня скрипеть зубами. По аудитории пронесся едва сдерживаемый смех. «Адепт Дилан, выйдите к доске!» Моему терпению настал конец. «Пора проучить этого вампиреныша!» Парень встал, словно победитель, и направился ко мне, поигрывая мускулами. Если он надеялся таким образом как-то повлиять на меня, то зря. «Расскажите мне об Анстерии». «Мы это не проходили», — нагло заявил он, скрестив руки на груди и глядя на меня с превосходством. «Уверены?» — усмехнулась я. «Это было 2 урока назад, причем достаточно подробно. Так меня не было. Я уезжал по делам». «И что дальше?» Я посмотрела на него. «Вы адепт 4-го курса и обязаны изучать пропущенные темы самостоятельно. Но раз не готовы, то это ваши проблемы». Я достала журнал. «Думаю, отработка слегка остудит ваш пыл». «Что, пошлете меня загоны чистить?» Хамовато заявил он, подходя ближе. Дилан думал, я не знаю, что вместо него отрабатывают младшекурсники, которым он грозит расправой. «Нет, в этот раз все будет намного жестче». «Нет, для вас это слишком просто». Я вновь повернулась к вампиру и улыбнулась. «В этот раз отрабатывать будете у нашего нового преподавателя по некромантии». «Думаю, Кнер Нектас найдет вам достойное применение». Адепт слегка растерялся от такого заявления. «Да, теперь ты на других работу не перекинешь. Надеюсь, это пойдет ему на пользу. Или же у меня будет неприятный разговор с ректором. Слишком много этот мальчишка себе позволяет». После столь неожиданного заявления остальная часть группы успокоилась и стала вести себя более сдержанно. Закончив лекцию, я отправила Демьяну записку, в которой рассказала про назначенное наказание. Надеюсь, он найдет управу на этого наглеца. А потом решила заглянуть на кафедру, чтобы занести журналы посещения и расписаться в парочке ведомостей. «Сабина, вот ты где!» Услышала довольный голос Мария и постаралась не скривиться. Маг подошел к столу и уселся рядом. «Слушай, а давай в город прогуляемся?» Предложил он, улыбаясь во все 32 зуба. «Прости, как-то нет желания». Попыталась я отвертеться от столь радостной перспективы. «Да ладно тебе». Он взял мою руку в свою. «Погуляем, пообщаемся. Я же не кусаюсь». «Мария, чего ты хочешь?» Устало вздохнула я, понимая, что он не отстанет. «Поговорить?» Пожал плечами он. «Сабина, я не понимаю, почему ты ко мне так настроена? Я ведь ничего плохого тебе не сделал. Лишь пригласил на прогулку». На последних словах он сделал акцент и добавил к этому обиженное лицо. «Хорошо», — согласилась я, мысленно застонав. «Но давай просто по территории пройдемся, если тебе так хочется. Я не хочу идти в город». «Договорились», — мне подмигнули. «Жду в 8 у общежития». С этими словами он быстро сбежал из кабинета, заставив меня серьезно задуматься о моем будущем. Ранее я не придавала значения ухаживаниям мужчин и старалась вообще не обращать на него внимания. У меня были свои причины. Хотя, почему были? Остались до сих пор. Взгляд невольно переместился на правую руку. Нет, отношения для меня слишком большая проблема. Нужно избегать их, если я хочу жить спокойно. Но с Мареем придется поговорить. Похоже, по-другому он все равно не поймет. И знаете, в такой момент предложение Демьяна стало казаться мне не такой уж плохой идеей. По крайней мере, это избавит меня от некоторых надоедливых личностей. Заполнив все бумаги, я направилась к себе, чтобы проведать Кексика. Этот лодырь лежал на кровати и попросту дрых. Мне даже показалось, что он похрапывал. Ладно, мне не жалко. К тому же это выглядело так умилительно, что хотелось потискать этого лапочку. Но я решила не беспокоить собаку, пусть отдохнет. На свидание с Мареем решила надеть обычное платье, чтобы не сильно заморачиваться и не переживать. Чуть позже ко мне заглянула Лекси, но, услышав про свидание с магом Земли, быстро ретировалась. Еще и посоветовала хорошенько расслабиться, пока есть возможность. Еще и подмигнула напоследок. Я едва сдержалась, чтобы не запустить в нее чем-то тяжелым. Вот интриганка. Она так и мечтает погулять на моей свадьбе в качестве главной подружки. Хотя скорее хочет поиздеваться над моим будущим мужем на выкупе. Даже представить боюсь, что Лекси может придумать. К назначенному времени я стояла около дверей общежития и мысленно настраивалась на общение. Через пару минут на горизонте возник Марей с букета малых роз. Я едва сдержалась, чтобы не скривиться. Не люблю алый цвет. Он мне всегда кровь напоминает. Но чтобы не обидеть коллегу, взяла подарок и попросила дать 5 минут, чтобы отнести их к себе. Таскаться с этим веником у меня не было никакого желания. Марей согласился. Потом мы пошли в сад, где располагались беседки со скамейками, клумбы с цветами и выложенные камнем дорожки. Тут часто отдыхали адепты, но я совершенно не переживала на этот счет. Совместные прогулки ничего не означали, а если у кого-то богатая фантазия, то это их проблемы. «Сабина, расскажи о себе», — попросил Марей, когда мы сели на одну из лавочек, стоящую в тени дерева. «А что именно тебя интересует?» С подозрением осведомилась я, глядя на него. «И зачем?» «Ну, мне просто интересно». Мак удивился моей реакции на его вопросы. «Мы давно работаем вместе, а ничего друг о друге не знаем». Эти слова меня немного успокоили, но червячок сомнения все равно грыз где-то глубоко внутри. Я не привыкла быть откровенной. Это могло мне дорого стоить. Да рассказывать особо и нечего. Пожала плечами и отклонилась назад. Вырастила меня бабушка. Родители погибли, когда я была совсем маленькой. Я их не помню. Жила в деревне. А потом проснулся дар и пошла учиться. Затем преподавать. Как-то так. Развела руками. То есть ты совсем не помнишь своих родных? Удивился Марей, придвигаясь ближе. Неа, мотнула головой. Это было очень давно. Слушай, а ты темным даром не владеешь? Вдруг спросил Марей, заставляя меня внутренне сжаться. И взгляд у него при этом был очень пристальный. «Нет», — твердо ответила я, глядя на него, — «такое мне совершенно недоступно». «А почему ты спрашиваешь?» «Да видел тебя на днях с некромантом». В его голосе появились нотки ревности, и он придвинулся еще ближе, вторгаясь в мое личное пространство. Вот и подумал, что ему от тебя может быть нужно. Первой мыслью был темный дар. Конечно, Марей говорил складно и гладко, но я чувствовала фальшь и не могла понять, в чем именно он врал. Это оказалось весьма сложной задачей. Не нравился мне этот разговор. Видимо, маг понял это, так как быстро перевел тему в другое русло. Стал рассказывать о себе. Марей вырос в семье магов средней руки. Его родители тоже были учителями в местной школе и помогали малоимущим детям получить начальное образование. Со временем он и сам понял, что это его призвание, и пошел сюда нести адептам знания. Все это звучало как-то героически. Прям хотелось встать и зааплодировать. Но я сдержалась. Мы еще около часа проговорили о разной ерунде. И больше слов звучало от него. Ничего важного маг так и не сказал, а я еще больше уверилась в том, что предложение Демьяна не так уж и плохо. После импровизированного свидания Марей проводил меня до комнаты и попытался поцеловать, но я вовремя закрыла дверь. Надеюсь, что не прищемило ему что-нибудь. Оказавшись в относительной безопасности, повернулась к кровати и узрела Кекса, который с интересом разглядывал меня. Заметив, что у меня скверное настроение, он спустился на пол и подошел, намекая, что нужно его погладить. Я так и сделала. Стало значительно легче. Немного потискав питомца, я дала ему поесть и направилась в ванную, чтобы принять душ. А затем, надев короткие шорты и топ на бретелях, заплела волосы в косу и решила немного размяться. Я уже столько времени не тренировалась, что при первых движениях тело наполнилось легкой болью. Да, запустила я себя. Немного покачав пресс и поприседав, стала растягиваться. Кекс наблюдал за этим с явным интересом и даже попытался повторить мои движения. Я встала на мостик, а у него такое не вышло. Пес обиженно засопел и полез на кровать, демонстративно повернувшись ко мне пушистым задом. Вот тут было сложно сдержать улыбку. Еще немного позанимавшись, стала укладываться спать. Но тут раздался стук в дверь. Пришлось открывать. На пороге стоял Демьян, и выглядел он весьма странно. Глаза не то стеклянные, не то напуганные. Кажется, меня отравили. Пробормотал он, хватаясь за дверной косяк. Я быстро подхватила его и помогла дойти до кресла. «Опиши симптомы», — приказала, подходя к шкафу с ингредиентами. «Трясет, словно в лихорадке», — начал говорить он, держась за подлокотник кресла. Было видно, что ему тяжело. Во рту сухо, хочется пить. А еще меня непреодолимо тянет на третий этаж. Жуть как! На этих словах я замерла. «Так, Демьян, что ты ел в последнее время?» Подошла к нему, у меня появилась догадка. Нехорошая. «Тыквенный пирог с чаем, пару яблок и дольку шоколада», — перечислил он, поднимая на меня удивленный взгляд. «А почему ты спрашиваешь?» «А что-то из этого не показалось тебе приторным?» Продолжила допрос, кладя руку ему на лоб, чтобы проверить температуру. Ее не было. Пока что. «Пирог. Но я подумал, что это из-за состава». Некромант нахмурился. «Ты знаешь, что со мной?» «Кекс», — обратилась я к питомцу, — «найди Лекси и приведи сюда. Срочно!» Я открыла дверь и пропустила пса в коридор, а затем повернулась к Демьяну. «Когда буянишь, ты используешь некромантию на полную? Ты зовешь мастифа кексом?» У некроманта округлились глаза, и он проигнорировал мой вопрос. «Чем собачка-то провинилась?» «Демьян! Мне нужно было знать ответ, чтобы действовать». «Да, использую по максимуму», — наконец ответил он, хмуро глядя на меня. «Надеюсь, теперь ты скажешь причину?» «Боюсь, тебе она не понравится». Устало вздохнула я, понимая, в какие проблемы влипла. Пришлось взять стул и сесть напротив. «Тебя напоили любовным зельем под названием «Страсть». Оно малоизвестное, но весьма стойкое. Через полчаса тебе захочется оказаться в объятиях той, что тебя приворожило. И если ты с ней переспишь, обратной дороги уже не будет». При этих словах некромант заскрипел зубами, а подлокотник кресла жалобно затрещал. «Так что у нас один вариант — не пустить тебя туда». «Что ж, теперь я понимаю, почему не смог распознать зелье». Устало пробормотал он, откинувшись назад. «Мне его даже жаль стало. Незаслуженно это». «И что делать?» «Сабина, что случилось?» В комнату ворвалась Лекси с мечом в руках. «Твоя псина меня из ванны вытащила!» Подруга поправила сползающее с груди полотенце и посмотрела на нас с некромантом. «Вы решили сообразить на троих?» Демьян засмеялся. «Лекси!» — возмутилась я. «У нас проблемы!» Я пересказала ей историю. Подруга выругалась, как портовый грузчик, заставив некроманта округлить глаза. Он явно не ожидал от столь очаровательного создания таких фраз. Затем она немного подумала, развернулась и, бросив, что скоро вернется, скрылась за дверью. Кексик подошел ко мне, требуя ласки. Пришлось погладить. А Демьян неожиданно напрягся. «Черт!» — выругался он, стараясь взять себя в руки. «Это худшее из того, что мне доводилось испытывать. Узнаю, кто! Убью лично!» — пригрозил он, сверкая глазами. «Меня надолго не хватит». Я закусила губу, пытаясь сообразить, что придумать. Времени оставалось не так много. В принципе, я догадывалась, кто именно виноват в состоянии некроманта, но доказательств у меня не было. Да и у него тоже. К тому же Демьяна мне было жаль, как самого обычного человека. Нельзя заставлять кого-то любить. Это жестоко. Пока я размышляла, вернулась Лекси с толстой веревкой в руках. «Сейчас мы его свяжем и засунем под холодный душ», — сказала она, окидывая некроманта плотоядным взглядом. «А лучше сразу в ванну. Ломка пройдет быстрее, где-то часа через полтора. Я с таким однажды сталкивалась. Скверная штука. Сабина, набирай воду», — приказала она и повернулась к Демьяну. «Раздевайся». «Полностью», — усмехнулся он, пытаясь сохранить остатки самообладания. «Ну, мне-то все равно». Лекси окинула его оценивающим взглядом, словно выбирая мясо. «Не думаю, что ты сможешь меня удивить. К тому же это Сабинке придется с тобой сидеть. У меня завтра пара с утра, а у вас нет». Дальше слушать я не стала и направилась набирать холодную ванну. Слова о том, что мне придется провести с некромантом пару часов наедине, не сильно радовали. Мало ли что может случиться. Нужно быть предельно внимательной. А вот и мы. Услышала я голос подруги и повернулась, чтобы замереть. Демьян пожалел мои нервы и оставил на себе штаны. Но от вида его пресса с кубиками мои гормоны объявили войну рассудку. Никогда не думала, что можно быть худым, но при этом весьма рельефным и притягательным. У меня даже ручки зачесались потрогать. «Сабина, слюни подбери!» — усмехнулась подруга, глядя на мою реакцию. «Еще насмотришься». Я покраснела, как девчонка. А Демьян мне подмигнул и тут же скривился от боли. Лекси не стала долго думать и быстро опрокинула его в воду. «Хорошо, что я живу на первом этаже и затопить соседей не могу». Некромант вынырнул на поверхность и одарил эльфийку таким ласковым взглядом, что я бы точно уже текала отсюда. Но через мгновение он снова напрягся. Тогда мы вдвоем связали ему руки и повесили над ванной антимагический купол. Потом подруга ушла, а Демьяна окончательно накрыла. Я еще сильно удивилась, что ему удалось так долго продержаться. Все же приворот достаточно сильный. «Ниса! Мне нужна Ниса!» орал некромант, пытаясь вырваться. «Буль-буль-буль!» Это я осторожно опустила его голову под воду, чтобы остудить пыл. «Отпусти меня, противная женщина!» «Буль-буль-буль!» И так продолжалось около часа. Демьян пытался выбраться и сбежать к ведьме, а я окунала его в воду, стараясь не утопить. Какие при этом звучали эпитеты, лучше не знать. Некоторых я даже никогда не слышала. Периодически мне помогал Кексик, когда некромант уж слишком активно возмущался. Мне даже пришлось ему кляп сунуть, а то достал до печенок. А еще и воду поменять, чтобы окончательно не замерз. Ну, Ниса, сама лично прибью. Почему я должна отдуваться? За какие грехи? Где-то на середине часа у меня возникла мысль послать все подальше и отпустить некроманта, чтобы потом эти двое мучили друг друга. Но посмотрела на парня и поняла. Жалко, не заслужил он такой участи. В какой-то момент в глазах Демьяна появилось узнавание. Он начал что-то мычать, пришлось вытащить кляп. «Развяжи меня», — попросил он, протягивая руки. «Уверен?» — с подозрением уточнила я. «Тебе точно не хочется убежать к Нисе? Упасть в ее жаркие объятия? Прильнуть к губам?» По мере того, как я перечисляла, он все больше мрачнел и кривился. «Хорошо». Я нагнулась и освободила его. Полотенце на двери, халат тоже. Советую принять горячий душ, чтобы не слечь завтра. После этих слов я оставила его одного, а сама отправилась заваривать чай и доставать вкусности. Раз он пришел в себя, нужно его отогреть, а то и правда простынет. На мое появление Кексик отреагировал лишь кратким открытием глаз и снова уснул. Я быстро приготовила две чашки укрепляющего чая и достала пончики из запасов. Кекс оживился и шевельнул хвостом. Показала ему фигу. Он демонстративно фыркнул и отвернулся. Минут через 20 открылась дверь ванной, и оттуда вышел Демьян в моем розовом халате. Я закусила губу, чтобы не засмеяться в голос. Просто это выглядело так комично. Указала ему на кресло, и когда он сел, протянула горячую чашку. «Спасибо». Искренне поблагодарил он, делая первый глоток. Было видно, что ему тяжело. «Сабин, прости, что так вышло. Я просто не знал, к кому еще тут пойти. Да и вообще не думал, что меня приворот возьмет». «Ну, зелья постоянно совершенствуются», — попыталась успокоить я, садясь напротив. К тому же всех не знает даже самая лучшая ведьма. Да и тот состав, что достался тебе, весьма дорогой и мало распространенный. Это должно меня радовать? С сарказмом уточнил он, протягивая руку к пончику. Нет, но хоть успокоить. Попыталась улыбнуться я. Кстати, я поразмышляла над твоим предложением и, думаю, соглашусь. Вот только если мы сразу объявим себя парой, это будет слишком поспешно и дико. Понимаю. Демьян кивнул и допил отвар. Тогда можно немного поиграть в ухаживание. Кстати, ты не в курсе, чего боится Ниса? Поинтересовался он. Пауков. Отлично. Улыбка некроманта стала такой пугающей, что я вздрогнула. Что ж, думаю, одежда уже подсохла, да и время позднее. Задерживать его я не стала, так как и самой безумно хотелось спать. Все же день выдался тяжелый. Демьян зашел в ванную, переоделся и, поблагодарив еще раз за помощь, отправился к себе. Интересно, Лекси меня завтра разбудит с самого утра или подождет хотя бы до второй пары? Ее, небось, до сих пор любопытство грызет.